is a DPF super paraliminal hypnotic tape. It is different from other hypnotic tapes because this tape will magically create exactly what you want. Юлия Саймоназари. Журнозем. Часть первая. На подоконнике, занесенном толстым слоем пыли, теснились косые стопки газет и журналов, привалившиеся к мутному от грязи окну. Из крайней пачки торчала газета с большой фотографией. Зеленые поля, снятые с высоты птичьего полета, а на них странные круги, соединенные линиями. Придерживая бумажную башню, Тоха осторожно выудил газету и прочитал название. «Непознанное». Заголовок на первой странице спрашивал: «Пришельцы оставили землянам послание?» «Эд, смотри! Тут про инопланетян пишут!» Тоха повернулся к другу. «Сказки для задротов!» Эд дернул головой, смахивая прядь черных волос со лба, достал из коробки с надписью «Архив» фотопленку, распустил ее и стал плавить темную спираль ленты зажигалкой Зиппа. Горящие черные капли падали на выцветшие журналы и черно-белые фотографии, раскиданные на полу. Тоха раскрыл газету и прочитал: «На Алтае нашли снежного человека. Растения похищают детей. Кто живет в Жигулевском море?» Под заголовками размещались фотографии. В лесу у входа в пещеру лежал волосатый великан. В большой банке плавал разветвленный корень, похожий на толстого человечка. В темных водах широкой реки виднелась чешуйчатая спина с гребнем игл. «Эд, пойдем. Поздно уже». Тоха бросил газету на подоконник и серьезно добавил: «Я не ищу неприятностей». «Какой ужасный подход к жизни». Эд широко улыбнулся, обнажив крупные зубы. В верхнем ряду не хватало правого клыка. Перекинувшись фразами из любимого фильма про пиратов, мальчики вышли из комнаты в темный коридор, включили фонарики на телефонах и пошли мимо раскрытых и запертых дверей. Тоха вглядывался в темно-зеленые облупившиеся стены, и ему казалось, будто махры вздувшейся краски — это чешуйки кожи огромного монстра. Они улавливают тепло и движение живых существ, слоняющихся по коридорам, и посылают сигналы в комнаты желудки, внутри которых перевариваются горы хлам. И вот сейчас провода, свисающие с потолка и похожие на тонкие скрюченные пальцы, оживут, схватят его и бросят в один из раскрытых ртов. Дверь захлопнется, и он навсегда останется внутри громадной типографии. Тохе не нравилось бродить по заброшкам. Он чувствовал в них что-то недоброе и опасное. От таких мест у него холодело в животе и пересыхало во рту. Но его лучший друг и брат по крови Эдгар Неретин, самый сильный и смелый мальчик в 5-м Б-классе, любил гулять по заброшенным зданиям, и Тоха следовал за ним, как верный пес. «Фак! Эд, подожди! Телефон вырубился!» Фонарик Тохи погас. «Опять, Хворов, задолбал! Давно бы уже новый выпросил!» «У нас ипотека!» «А, точно, забыл!» Коридор свернул вправо. Впереди показался дверной проем, за ним лежал бескрайний печатный цех. Между квадратных колонн ржавели станки и конвейеры, похожие на развалившихся на куски роботов-трансформеров. В большие окна с грязными побитыми стеклами протискивались последние лучи угасающего солнца. «Эд, дай маме позвоню», — попросил Тоха. «Тихо!» Эд замер. «Слышишь?» Из глубины цеха доносился слабый гул голосов. «Пошли отсюда!» — занервничал Тоха. «Папка убьет, если к 9 не вернусь!» «Да подожди ты!» Эд отмахнулся и пошел на шум. Тоха обреченно поплелся следом. Если его друг что-то задумал, лучше поддержать, отговорить в любом случае не получится. Все равно, что пытаться ураган остановить. Прячась за станками и конвейерами, подростки бесшумно пересекли треть цеха, затаились за колонной и осторожно огляделись. Голоса и смешки говорящих тарахтели где-то поблизости, но никого не было видно, словно невнятную речь выплевывала пустота. «На улице!» Эд указал рукой на разбитое окно и, пригнувшись, побежал к нему. Тоха остался на месте. Он не хотел знать, кто и о чем разговаривает во дворе типографии. Эд присел под подоконником, осторожно выглянул в окно, а после повернулся к Тохе и стал суматошно махать рукой, подзывая его к себе. На лице Эда смешались восторг и удивление, словно он увидел самого Джека Воробья и его команду. Тоха поспешил к другу. «Там карлики!» – прошептал Эд. «Карлики!» Тоха высунулся в окно. Он никогда раньше не видел карликов вживую. Во внутреннем дворе типографии горел большой костер. Рядом переминались с ноги на ногу маленькие люди и оживленно спорили. «Что они жгут?» Тоха вглядывался в оранжевое пламя, извивающееся вдоль черного продолговатого бревна, похожего на... «Труп?» — предположил Эд. Короткое страшное слово будто ударило Тоху под дых. Он с трудом выдавил... «Валим! Подожди, сейчас...» «Беспечный рыцарь of the dark», — запел фронтмен пошлой Молли. «Фак!» Эд схватился за карман ветровки, пытаясь заглушить телефон. Карлики обернулись, сметая взгляды по окнам типографии. «Лови его!» Лысый коротышка в красной олимпийке указал пальцем на оцепеневшего Тоху. «Бежим!» — крикнул Эд. Мальчишки сорвались с места, подлетели к ближайшему конвейеру, перемахнули через него и понеслись по широкому проходу между ржавых печатных станков вглубь нескончаемого цеха. Тоха бежал, не чувствуя ног. В голове стучало, за ребрами жгло, пересохшее горло раздирал пыльный воздух. Мир сузился до яркого удаляющегося пятна. Эд в салатовой ветровке быстро уходил вперед. «Они побежали туда!» Прокатился по цеху карличий ор. Тоха наскочил на обломок кирпича, левую щиколотку окатила сильная боль. Он захромал и остановился. «Эд, подожди!» Но Эд уже скрылся за колонной в конце прохода. Сердце Тохи колотилось, словно кузнечик, запертый в стеклянной банке. Он торопливо подковылял к печатному станку, лег животом на сырой бетон, протиснулся под покореженной железкой и заполз как можно дальше под станок. Тоху трясло, будто он только что вылез из холодной воды. Последний раз так же страшно ему было, когда он прятался в школьном туалете от хулигана из параллельного класса Сереги Перегуды. Тогда его спас Эд. Он заступился за Тоху и подрался с Перегудой. После той потасовки хулиган больше не донимал друзей и даже стал здороваться с ними за руку. Топот карликов был уже совсем близко, как вдруг их шаги замедлились и остановились. «Ребята!» Позвал нараспев хриплый голос. «Выходите!» Тоха зажал рукой рот, стараясь заглушить шумное дыхание. Карлики стояли прямо над ним. Их разделял лишь ржавый печатный станок. К глазам Тохи подступили слезы. Он боялся разрыдаться и выдать себя плачем. «Не бойтесь, мы вас не обидим!» Прогнусавил второй карлик. «Куда же делись эти гаденыши?» — удивился третий шепелявый. Тяжелые шаги карликов стали удаляться и скоро совсем стихли. Но Тоха не решался сдвинуться с места, пока страх за Эда не заставил его попятиться к выходу. Тоха наполовину вылез ногами вперед через узкую прореху под станком, когда над головой грянул металлический грохот, похожий на раскаты грома. Корпус печатной машины задрожал. Тоха закричал и пополз обратно вглубь темноты. Карлики схватили его за икры и потащили наружу. «Говорил же, здесь говнюк прячется!» — засмеялся хриплоголосый. «Нет, отпусти!» Тоха брыкался, цеплялся руками за станок, вырывался. но его жалкие попытки спастись лишь забавляли маленьких людей, словно он мышонок, попавшийся в цепкие лапы уличных котов. Карлики вырвали Тоху из-под покореженного железа и поставили перед лысым коротышкой в красной олимпийке. Страх легнул Тоху, словно он лицом к лицу столкнулся с чем-то, чего не должно быть в природе. Над крошечным носом кочерышкой лупали глубоко посаженные злые глазки. За тонюсенькими, как шкурки, губами виднелись белые зерна недоросших клыков, застрявшие в деснах. Короткая широкая шея расплылась, и казалось, будто голова карлика, как у снеговика, лежит на плечах. «Один есть!» — прохрипел лысый. «Отпустите, пожалуйста!» — умолял Тоха. «Я никому не расскажу!» «Не расскажешь что?» — спросил гнусавый голос рядом. Тоха повернулся. Ему улыбался безухий карлик. И снова необъяснимый страх царапнул мальчишеское сердце, подсказывая, что маленькие люди неправильные. На скомканном, словно комок грязи лице безухого, под нависшими бровями прятались мелкие глаза, едва заметным сучком торчал нос, размытой колеей тянулись тонкие губы. «Ничего, ничего не расскажу!» «Обыщите!» — приказал лысый. «Все конфетки мои!» — с одышкой прошепелявил третий карлик. Внешне он мало чем отличался от своих приятелей, разве что кожа на смятом морщинами лице больше походила на кожуру увядшего имбиря, а на щеках и висках висели бородавки. «Какие тебе конфетки? У тебя зубов почти не осталось!» — посмеялся безухий. «Ничего! Скоро у меня будут новые!» Шепелявый подмигнул Тохе и стал шарить по его карманам. Телефон, ключи, наушники и пару сотен он отдал лысому, а себе забрал пачку жвачки. «Второго еще не поймали!» Подбежал к лысому карлик с длинным хвостом и протянул ему телефон Эда. «Зато звонилку нашли!» «Как тебя зовут?» Спросил лысый у Тохи. «Антон!» «А друга?» «Эдгар!» «Эд! Выходи! А не то отрежу Антохе уши!» Лысый вынул из-за пояса охотничий нож. «Давай, Антон! Зови друга, если ушки дороги!» «Эд!» — завопил Тоха, не отводя взгляда от лезвия ножа. Во рту стали быстро скапливаться слюни, следом подкатила усиливающаяся тошнота. Живот дрогнул, и Тоху вырвало. Карлики захохотали. «Впечатлительный», — сказал безухий. «Эд, считаю до пяти. Один, два, три!» Лысый оттянул ухо Тохи и приставил нож. «Дяденька, не надо, пожалуйста!» «Четыре!» Режущая боль рассекла кожу Тохи, по шее скатилась капля крови. «Не трогай!» Эд появился в конце прохода. Длиннохвостый бросился к нему, но прежде чем он добежал, сзади на Эда налетел пятый карлик. «Опоздал!» Лысый сильнее надавил на нож. Тоха закричал. «Мы все договорились не портить перед ножом!» Шепелявый отпихнул руку лысого. «Киру не понравится, если опять покалеченных привезем», — прогнусавил безухий. Лысый злобно зыркнул на приятелей, харкнул в сторону и коротко бросил: «Все, закругляемся!» Карлики вывели Тоху и Эда на разбитый и заваленный мусором двор, посреди которого догорал костер. Лысый подошел к огню, подхватил лежащую на земле лопату и стал разрубать большую человекоподобную головешку, оббитую пламенем. Тоха послушно хромал между безухим и шепелявым к большой дыре в бетонном заборе. Эд вырывался из рук длиннохвостого и одноглазой карлицы и угрожал им отцом, которого у него никогда не было. «Вы все сдохните, коротышки! Мой батя найдет вас и убьет!» Карлики отвешивали Эду подзатыльники и тычки, но он не успокаивался, напротив, еще больше злился и громче ругался. Вытолкав Тоху и Эду через дыру в заборе, Карлики повели мальчишек в кусты орешника, где их дожидалась ржавая четверка. Точно такая же, когда-то была у дедушки Тохи. Шепелявый открыл багажник. На дне лежали тряпки, мешки, скотч, веревки. «Хорошо вяжите жернозем, чтобы не получилось, как в прошлый раз», — сказал Безухий. «Только попробуйте, сволочи!» Эд извернулся, укусил Длиннохвостого за запястье и почти вырвался из рук одноглазой карлицы. «Помогите! Сучоныш!» Длиннохвостый схватил Эда за шкирку и влепил ему тыльной стороной ладони размашистую пощечину. Голова Эда запрокинулась, из носа брызнула кровь. «Дерзкий!» — усмехнулся Безухий. Тоха хотел заступиться за Эда, но, как всегда, стоял столбом, онемев от страха, словно его здесь нет. Шепелявый запихнул Тохе в рот пыльную тряпку, обмотал его голову скотчем, связал по рукам и ногам и затолкал в багажник. С Эдом карликом пришлось повозиться. До Тохи долетали крики, ругань, глухие удары. Спустя несколько минут обездвиженного Эда бросили рядом с Тохой. Четверка уже долгое время тряслась по бездорожью, лишь изредка выбираясь на ровный асфальт. Тоха лежал на животе с головой, укрытой пыльными одеялами. Руки, заведенные за спину, затекли, ребра больно упирались в пол багажника. Удушливый воздух, насыщенный парами бензина, едва протискивался в тяжело раздувающиеся легкие. Мысли в голове распадались на пустые слова и вязли в мозгу, словно блестки в тягучем слайме. Глаза слипались, и ни страх, сидевший в сердце занозой, ни бесконечная возня Эда под боком не могли отпугнуть напирающую сонливость. Тоха засопел. Сон прервали лязгающие хлопки. И прежде чем Тоха успел сообразить, где он и что происходит, в темноте протяжно скрипнула дверца багажника, и свежий воздух ворвался в жаркий карман четверки. «Приехали!» Лысый сдернул с мальчишек одеяло, срезал с их ног скотч и выволок из машины в светлую пыль с густым запахом хвои. Тоха наступил на левую стопу и замычал. Подвернутую ногу скрутила боль. Карлики взяли Тоху и Эда под руки и повели мимо ржавых легковушек на поляну, опоясанную елями. Там стояли туристические палатки, горел большой костер, и были слышны голоса и смех. Тоха похолодел от ужаса, когда его подвели к компании карликов, греющейся у огня. Странное, царапающее чувство, будто он видит неправильных людей, усилилось. Карлики сильно походили друг на друга, точно родные братья и сестры. Лбы прорезали глубокие морщины, отчего кожа повисала тяжелыми складками, точно шкура шарпея. Выпуклые брови наваливались на оплывшие глаза щелочки. Приплюснутые мелкие носы терялись на фоне растекшихся щек. Уголки растянутых тонкогубых ртов падали вниз. И у всех карликов выпирали животы. Тоха оглянулся на Длиннохвостого, Безухова и других и только сейчас заметил, что у каждого из них под натянутой одеждой пряталось кривобокое брюхо. «Где вас носят? Кир засыхает!» — возмутился карлик в кепке. Рядом с ним сидел завернутый в одеяло трясущийся старик. Его нижняя челюсть съехала на бок, а вокруг засохшего лица велись тонкие отростки, похожие то ли на резиновые трубки, то ли на корни растения. «Грязную работу за вас делали», — ответил Лысый. «Вы же свинтиль по-быстрому, а нам разгребай». «Мы тоже не прохлаждались». Карлик в кепке показал пачку денег. «Зачем двоих приперли? Ты же знаешь правила, не держать жернозем про запас». «Спалили они нас, пока отходы жгли. Не паникуй, мы ехали без палева», — успокоил Лысый. «Какие теперь у нас планы?» «После пересадки Кира двигаем в Азию. Возможно, там нам повезет больше». «К Куда их? Спросил Безухий. В будку. Надо подготовиться к пересадке, ответил карлик в кепке. Длиннохвостые Безухие отвели Тоху и Эда на окраину поляны, где на брюхе лежала ржавая газель, со всех сторон облепленная мятыми стальными обрезками от холодильников и стиральных машин. Дверь в салон была открыта нараспашку. В проушине, прикрученной к створке, висел огромный навесной замок. Безухий толкнул мальчишек одного за другим в проем газели. Тоха упал и уткнулся лицом во что-то влажное и колючее, похожее на шерстяное одеяло. В нос ударил запах плесени и сырости. Дверь захлопнулась. Тьма навалилась на Тоху, плеснула в глаза чернотой. Боль звенела в затекших руках, горела в левой щиколотке, ныла в порезе за ухом. В отчаянии он стиснул зубами тряпку, разбухшую во рту от слюни, и захотел ударить Эда. Ведь это из-за него он оказался здесь. Из-за него ему чуть не отрезали ухо. Тоха в гневе махнул здоровой ногой, чтобы пнуть ворочавшегося поблизости Эда, но не дотянулся. В темноте раздался знакомый щелчок. Сверкнули искры. Тоха замер. И снова щелчок, искры, а следом вспыхнул огонек. В слабом свете показались руки Эда, скрещенные за спиной. Неестественно вывернутые пальцы едва удерживали зажигалку Зиппо. Эд никогда с ней не расставался. Она принадлежала его отцу, погибшему в автокатастрофе. Огонь медленно плавил толстый слой скотча на запястьях Эда. Касался его кожи, оставлял волдыри. Он мычал от боли и дергал руками, пытаясь быстрее растянуть и разорвать крепкую ленту. Зажигалка выскользнула из трясущихся пальцев Эда, и язычок пламени погас. Послышалось пыхтение и шум сдираемого скотча. «Тоха!» Эд подполз к Тохе, чиркнул зажигалкой и опалил огнем скотч на его руках. «Потерпи чуть-чуть!» Лента таяла, обжигающие капли падали на ладони. Тоха скулил, сжимая челюсть, и заерзал. Наконец, путы разорвались. Пересиливая тугую боль, сковывающую от ключиц до запястий, Тоха медленно вывел онемевшие руки из-за спины. Под кожей закололо, словно рой шершни ударил миллионами жал. Тоха замахал руками, пытаясь стряхнуть неприятные ощущения и остудить ожоги. Разогнав кровь, он принялся дубовыми пальцами сдирать с лица скотч. Тоха выплюнул кляп, обнял Эда и заплакал. От злости не осталось ни следа, только страх и стыд за то, что пытался ударить лучшего друга. «Они нас убьют», — сказал Тоха. «Не убьют, не бойся. Помнишь, как мы потерялись в подвале заброшенной больницы, и ты боялся, что мы не найдем выход? Но мы выбрались, и сейчас выберемся». Эд поднялся и стал ощупывать стены газели, подсвечивая их зажигалкой. Салон был обит кусками разбухшей почерневшей фанеры. На полу валялись грязные матрацы и одеяла. Кабину водителя отделяли ржавые жестяные лоскуты, сцепленные саморезами. Эд подошел к двери, подергал ручку. С другой стороны брякнул замок. Он поднял огонек над головой и принялся осматривать потолок. «Эд!» — робко начал Тоха. «Спасибо, что не бросил меня там, в типографии. Я бы никогда тебя не бросил. Ты же мой брат по крови». Эд улыбнулся. Прошлым летом мальчишки искрепили свою дружбу клятвой и кровью, как гармоника и твердая скала в фильме «Братья по крови». Отец Эда очень любил истории про американского солдата и индейца, во всяком случае, так рассказывала ему мама. И мальчишки частенько пересматривали «Братьев по крови» и разыгрывали сцены из фильма. Эд — индеец, Тоха — солдат. С улицы донеслись голоса. «Эд, они идут!» — занервничал Тоха. «Сиди тихо!» Эд погасил зажигалку и закопошился во тьме. В замке дважды провернулся ключ. Дверь со скрипом отворилась. В газель ворвался свет. На пороге появился Шепелявый, и следом вошел Безухий. Луч фонаря уперся в Тоху, забившегося в дальний угол. «Где второй?» – удивился Шепелявый. «Куда вы его дели, сорняки?» «Да здесь он!» – Безухий огляделся. «Тоха, беги!» Эд выскочил из кучи матрацев, громоздившийся за спинами карликов, накинул на их головы одеяло и рванул к выходу. Застигнутые врасплох Шепелявый и Безухий в суматохе повалились на пол. Прихрамывая на левую ногу, Тоха прошмыгнул мимо возящихся точно навозные жуки карликов, выпрыгнул в раскрытую дверь и врезался в спину Эда. «Куда собрались, пацаны?» — ухмыльнулся Лысый, поигрывая ножом. Рядом с ним стоял Длиннохвостый и светил фонариком в растерянные лица мальчишек. «А ну иди сюда!» Из газели вывалился Безухий, схватил беглецов за шкирки и отвесил каждому по пинку. «Вот вам, говняки! Мелкие уфлёбки!» Пыхтя подоспел Шепелявый и добавил мальчишкам по подзатыльнику. «Тупари! Вы чуть жернозём не просрали!» Лысый негодующе покачал головой. «Да кто ж знал, что жернозём такой хитрый попался!» Оправдывался Безухий. «Давайте живей! Там Кир засыхает!» — поторопил Длиннохвостый. «Вышел месяц из тумана!» — начал считать Лысый, перекидывая острие ножа Стохи на Эда и обратно. «Вынул ножик из кармана!» Каменея от страха, Тоха следил за рукой карлика и повторял про себя. «Только не я! Только не меня!» «Буду резать, буду бить!» «Все равно в тебя садить! Этого!» — закончил Лысый. Тоха побледнел, глядя на нож, указывающий на него. Внутренности сжались, и его вырвало пустотой. «Опять!» — карлики захохотали. «Слабенький жернозем, дохленький!» — заметил Безухий, хватая Тоху за плечо. «Пошли, малец! Тебе выпала честь! Не трогай его, козел!» Эд стал вырывать Тоху из рук Безухова. «Вали в будку, сопляк, пока я тебе личико не подправил!» Лысый помахал ножом. «Пошел в жопу!» Эд харкнул, слюна повисла на кособоком пузе Лысого. Глаза карлика вспыхнули злобой, он замахнулся и... «Стой!» Длиннохвостый в последний момент перехватил руку Лысого, в которой он сжимал нож. «Убьешь, пацана, опять придется жернозем ловить!» Лысый долго смотрел на Длиннохвостого, после убрал нож за пояс и заехал кулаком Эду под дых. Тот согнулся и засипел. «Этого берем! Дохляка в будку!» — распорядился Лысый и ушел. Безухие Длиннохвостые подхватили Эда под руки и потащили к костру. Тоха, обращенный страхом в статую, смотрел на удаляющегося друга, и стыд прожигал его сердце. Тоха не хотел радоваться, но ничего не мог поделать. Он был рад, что карлики забрали не его. «Все встал, дохляк! Давай, двигай!» Шепелявый кивнул на раскрытую дверь газели. Тоха зашел в темноту, рухнул на пол и заревел. Тоха лежал на спине и не мог пошевелиться. Он чувствовал чье-то недоброе присутствие, и мир вокруг казался ненастоящим, словно он завис между сном и реальностью. С конца газели донесся шум, будто что-то рывками тащилось по полу. Холодный страх комьями просыпался в сердце Тохи, за ребрами гулко забухало, дыхание сбилось. Ползущий шорох подбирался все ближе и ближе. Волосы на теле Тохи встали дыбом. Он хотел вскочить, побежать, но беспомощно лежал и даже не мог позвать на помощь, словно его парализовало от макушки до пят. Шорох затих. Спустя секунду-другую нечто, приползшее из дальнего угла, вцепилось в Тоху и стало вскарабкиваться на него. Он пытался закричать, но на лице не дрогнул ни один мускул, будто оно стало посмертной музейной маской. Нечто уселось Тохе на грудь, и он увидел над собой обугленную голову. Дым клубился в пустых глазницах, струился по объеденному огнем лицу. Кожа и мышцы переплавились в черную труху. Ядовитая гарь забивала сдавленные легкие Тохи. Обгоревшие до костей пальцы мертвеца впились в мальчишескую шею и крепко сжали ее. Тоха напрягался изо всех сил, чтобы сбросить с себя тлеющий труп, но руки и ноги оставались неподвижными. От натужных усилий из приоткрытых губ вырвался страдальческий стон и, подобно удару тока, прошел сквозь Тоху. Он подскочил и сел, вырвавшись из страшной дремы. Вокруг плыл туман, пронизанный солнечным светом. Воняло дымом. Тоха закашлялся и схватился за горло. Глаза жгло, словно в них брызнули соком лимона. По щекам покатились слезы. Он метнулся к стене, в распухшей щиколотке вскипела боль. Взвыв, Тоха упал на колени, подполз к двери и стал бить по ней кулаками. «Откройте! Откройте!» Дверь распахнулась. «Чё орёшь?» — рявкнул Безухий. Тоха оттолкнул его и, припадая на левую ногу, помчался, не помня себя. Он не видел ни палаток, ни карликов, ни костров. Поляна слилась в цветную кашу. Тоха бежал, преследуемый обугленным мертвецом, что тянул к нему дымящиеся руки в ошметках пепла и никак не мог выбраться из кошмара. Сильный толчок сбил Тоху с ног. Он упал и, словно одержимый, стал брыкаться и кричать, пытаясь отбиться от ужаса, навалившегося на него. «Заткнись, котеныш!» Гаркнул над ухом Тохи хриплый голос, и его щеку обожгла звонкая пощечина. Жгучая боль сбила остатки кошмара. Он замолк и растерянно огляделся. Сверху на нем сидел лысый. Шепелявые длиннохвосты держали его руки и ноги, а вокруг них толпились другие карлики. Лысый поднялся, схватил Тоху за ворот куртки и поставил на ноги. После ткнул в спину и сказал: «Топай!» Тоха послушно захромал к газели. Над поляной расстилался густой вонючий дым. В стороне от палаточного лагеря пылал большой костер, на дне которого, раскинув руки и ноги, лежало обугленное человеческое тело. «Что, не узнаешь друга?» Лысый издевательски подмигнул. «Нет! Это нет! Нет!» Неудержимая ярость ураганом снесла страх Тохи, и он накинулся на Лысого с кулаками. Карлик даже не пытался уворачиваться от града хилых ударов. Он размахнулся и заехал подростку в челюсть. Тоха упал и отключился. Окончание рассказа Юлии Сеймоназари «Жернозем» в следующем подкасте «Модели для сборки». We'll be right back.